Владимир Шитов. «Собор без крестов 2». Роман. Кассета вторая. Не посвящая Германа в свои переживания, Стакоз сбежал от него на Мальту. Он давно уже выбрал для хранения своего капитала это маленькое островное государство, входившее в офшорную зону, где не действовали многие ограничения, обычные при любом национальном регулировании. Сюда, по разработанной им самим цепочке разнообразных банков в других странах Западной Европы, его денежные средства в виде валюты незаметно переходили из того места, где он делал свои первоначальные вклады, в небольшой местный банк. Аналогичной системой пользовались и многие другие новые русские, так как перед ними стояла та же задача, что и перед Сергеем – сделать свои накопления абсолютно секретными, чтобы они оставались нераскрываемой тайной для всевозможных вредных элементов. К последним Стакоз относил и рэкетиров, и работников налоговой инспекции, полиции, правоохранительных органов всех стран и народов, а прежде всего своей родины. Каждый раз, бывая здесь, он вновь и вновь приходил к выводу, что, по сути дела, Мальта – огромный курорт с тщательно продуманной и организованной индустрией развлечений и отдыха, в которой при всей его дотошности ему так и не удалось обнаружить недостатков или упущений. Чтобы чувствовать себя на этом чудесном острове не гостем, а полноправным гражданином, Стакоз купил себе виллу с огромным виноградником на берегу моря за 200 тысяч американских долларов. Он не стал ничего менять в налаженной жизни своего поместья. Как новый его владелец, он просто продлил договор с прежним арендатором виноградника, Златославом Иордановым, мальтийцем болгарского происхождения, а тот, пытаясь укрепить дружеские отношения с хозяином поместья, нашел на 3 месяца клиента, желающего арендовать виллу. Так Стакоз познакомился с художником из Германии Альбертом Колоном, который приехал на Мальту с супругой и 12-летней дочкой. Кроме того, Златослав Иорданов пообещал постоянно поставлять и других клиентов для аренды пустующей виллы. Словом, жизнь на острове вокруг Стакоза закипела. Через того же Иорданова он познакомился с соседом, адыгейцем из России, Непсо Шамилем Нуриевичем, который жил здесь со своей симпатичной супругой Мерзет Гаруновной. Больше всего Стакозу понравилось, что все они были приблизительно одного возраста, и это сразу давало им много общего как по кругу интересов, так и по многим другим моментам. Машину Сергей Викторович покупать не стал, так как на длительное пребывание на острове не рассчитывал. В случае необходимости он всегда имел возможность взять ее на прокат как с водителем, так и без него. Продолжая чувствовать себя единоличным хозяином компании «Уникум», Стакоз не мог, выехав из России, полностью отключиться от финансовых и производственных проблем фирмы. Поэтому, пользуясь спутниковой связью, он часто разговаривал по телефону с исполняющим у него обязанности директора Шалоном Елисеевичем Цицерманом. Вдвоем они быстро решали производственные вопросы, отлично понимая друг друга и находя взаимовыгодные варианты. Если с Цицерманом Сергей ограничивался обсуждением проблем, связанных с деятельностью фирмы, то с отцом по той же спутниковой связи он неоднократно болтал о городских новостях. Именно благодаря сообщению Виктора Федоровича он узнал о трагическом событии в ресторане «Водник», где какой-то неизвестный застрелил главаря воровской группировки Лешу Тракториста. Новость для Стакоза была по-настоящему приятной. Теперь он мог смело возвращаться с острова Мальта к себе домой, но, расслабившись, решил еще немного пожить на собственной вилле. На 7 дней он нанял кухарку, служанку, взял на прокат на технической станции машину, а потом и водителя. Служанке, симпатичной шатенке с красивым древним именем Калиопа, было 26 лет. Стакос с удовольствием переспал бы с ней пару раз. Но на Мальте такие отношения с обслуживающим персоналом были не в чести. Хозяин не мог себе позволить подобной вольности без риска получить неприятные последствия. Здесь любая девица могла пожаловаться на своего господина в суд, предъявив ему обвинение в том, что он ее бесчестил, опозорил, и в таком случае парню оставалось бы только здорово поистратиться, чтобы замять скандал. Он собирался и дальше оставаться владельцем поместья, а поэтому ему приходилось беспокоиться о сохранении и поддержании своего доброго имени среди соседей. Но проблема в отношении женщин оставалась нерешенной. Истакос поделился своей озабоченностью с Шамилем Нуриевичем. Выслушав его, сосед, улыбнувшись, поведал ему: «Эту проблему, Сереженька, мы можем решить с закрытыми глазами. Скажи моей Мерзет, что я тебе понадоблюсь на твоей деле для решения какого-нибудь вопроса по хозяйству. А сами мотанем на машине в Валета, в пансион сеньоры Джиньолы, где ты сможешь подобрать себе подругу на любой вкус». Стакос так и поступил. Получив согласие Мерзет Шамиля в полное свое распоряжение, он вместе с ним отправился на своей машине в Валета. В пансионе сеньоры Джильолы в работе оказались задействованы две русские девушки 18-19 лет. Останавливать свой выбор на какой-нибудь из них Сергей принципиально не стал. Не для того он, в конце концов, прилетел на Мальту, чтобы за 3-9 земель от родного дома опять окунаться в родную стихию. Его избранницей стала француженка по имени Манон. Сеньора Джильола заверила Стакоза в том, что ее служащая готова выполнить любую его прихоть и сумеет ему угодить. «А если она не понравится мне по своим деловым качествам?» — улыбнувшись, поинтересовался он у хозяйки заведения. «В таком случае сразу же звоните мне, я пришлю ей замену. Вот вам моя визитная карточка», — заверила она, довольная беседой с таким богатым клиентом, который, не торгуясь, оплатил предоставленные услуги за неделю вперед. «Не исключено, что мне захочется побывать с Манон в ресторане, поэтому желательно, чтобы она была одета соответствующим образом». «Я предупрежу ее об этом», — заверила его сеньора. Манон со своей спортивной фигуркой выглядела не старше 19 лет. Коротко остриженные русые волосы напоминали мальчишескую прическу. Больше всего Манон пленила Стакоза ее красивое со светлой кожей и голубыми глазами лицо. Прямо из пансиона сеньоры Джильолы они поехали на улицу Калисфена, потом сделали еще несколько поворотов и на улице Нике остановились около ресторана «Кармен». Поручив водителю Вадьо съездить в супермаркет, чтобы купить там спиртное и продукты для дома, Стакос вместе с Шамилем и Манон поднялись в ресторан. Безвылазная жизнь на своей вилле с супругой изрядно приела Шамилю, а поэтому поездкой в Валета и отдыхом с Сергеем и его девушкой он был очень доволен и развлекался от души. Из ресторана они отправились на виллу Стакоза. Там Вадьо, высадив хозяина вместе с Манон из машины, отвез Шамиля домой. К удивлению и сожалению Сергея, Манон его здорово разочаровала, так как в своих любовных ласках ничем не смогла удивить. Эта профессиональная проститутка самодовольно преподносила ему как новинку такие банальные приемы, с которыми он знакомился столь давно, что уже успел о них позабыть. Стиль ретро был ему не по вкусу. К тому же все его прихоти она выполняла быстро и с готовностью, но бездушно, как хорошо вымуштрованный солдатик. Поначалу это ему нравилось, но потом дрессированная кукла стала надоедать, а на третий день совсем опротивила. Он позвонил сеньоре Джульоле пансион и попросил забрать у него назад Манон, а вместо нее прислать двух русских девушек, которых он видел в заведении. Заявка его была немедленно принята сеньорой Джильолой, почти вполне. Поездка в Айо отвела из Такоза до главного города Мальты, порт Валета, много времени не заняла. По российским меркам Валета был обыкновенным небольшим населенным пунктом. Некоторые наши деревни и станицы по числу жителей намного превышают эту столицу, население которой ограничивается 23 тысячами человек. Обиженную Манон водитель Вайо молча переправил назад в пансион, откуда взамен привез русских девушек. Одна из них предназначалась для него, другую Хамиль попросил оставить ему. Одну девушку звали Еленой, другую — Ириной. Елена по специальности была журналисткой, ее подруга — медицинской сестрой. До приезда на виллу Хамиля Стакозу пришлось коротать время, уделяя внимание сразу обеим девушкам. Чтобы как-то развлечь себя, он решил ломать комедию перед девицами, изображая американца Барта Ломберга, который не бум-бум по-русски. Его тайна была козырем, с помощью которого он надеялся получить определенное преимущество перед ними. Занимаясь проституцией, девушки для общения со своими клиентами обычно пользовались международным языком, английским. Потому как бойко они им владели, Стакоз сделал для себя вывод, что девушки не были новичками в пансионе сеньора Джильолы. Ждать своего нового приятеля Стакозу пришлось довольно-таки долго. Время тянулось невыносимо долго, разговор не клеился, а переходить к постели было рановато и не совсем удобно без четвертого. По этой причине, стремился он к этому или нет, но употребляя спиртное малыми дозами, натёрточками девушки к приходу Шамиля уже в достаточной степени опьянили. «Этот Янки, наверное, хочет нас использовать со швартовкой сзади», опустив улыбающееся лицо, высказала предположение Ирина, обращаясь к подруге. «Придумывают эти американские мастера, фантазия у них бурлит», ответила ей Елена. «А когда ходят до дела, то против наших они слабаки и жидки на расправу». «Чего вы там говорите?» Как бы не понимая их разговора, я не поинтересовался у них Стакоз по-английски. Девушкам с ним было весело. Вели себя они беззаботно и раскованно. Находясь в хорошем настроении, они не забывали, для чего приглашены к нему на виллу. Раздевшись перед ним догола, забрались на его кровать и, ритмично подергивая длинными ногами, предложили ему: «Не желаешь ли присоединиться к нашему табуну? А сколько долларов вы мне заплатите, чтобы я тоже разделся и залез к вам в конюшню?» «Этот американец, кажется, за деньги готов даже проститутки угождать», — удивилась Елена. «Они такие козлы», — с чарующей улыбкой на губах, предназначавшейся ему, подтвердила Ирина. «У нас мистер Ломберг за такую забаву денег не хватит», — ответила ему Елена. «Да-да, не хватит», — засмеявшись, поспешил согласиться с ней Стакоз. Он успел хорошо рассмотреть и оценить физические данные обеих девушек. Елена ему понравилась больше Ирины, поэтому к приходу Шамиля выбор был сделан окончательно, и тому ничего не оставалось, как взять себе в партнеры Ирину. Все 4 дня Шамиль не покидал гостеприимную виллу Стакоза, где самозабвенно развлекался с новой подругой. Парами они встречались только за обеденным столом и на море, где купались нагишом. Остальное время они с удовольствием проводили порознь. Перед расставанием с девицами Стакоз решил, что пора заканчивать ломать комедию и признаться им, кто он такой. Для этого ему казалось лучше всего неожиданно перейти с английского языка на русский. «Мне придется вас, девчата, здорово разочаровать. Никакой я не американец Барт Ломберг, а самый настоящий русский парень, и зовут меня Сергей Викторович. Но, пожалуйста, не сердитесь и не расстраивайтесь. Все остальное у меня настоящее. Это Лена может подтвердить. Давайте выпьем за нас, россиян, которые встретились вдали от дома в такой глухомане». Удивленные его сообщением, девушки растерялись, вспоминая свои якобы никому, кроме них, непонятные комментарии насчет козлов американцев и не зная, как себя дальше вести. Елена, которая больше, чем Ирина, общалась с ним, даже смутилась, хотя уже давно не замечала за собой такого недостатка. «Сергей Викторович, вы нас здорово провели», — заметила Елена, решительно опустошая бокал вина. Ее примеру последовала и Ирина. Раньше девушки не откровенничали с мужчинами, но перед расставанием, не удержавшись, поделились с ними обрывками воспоминаний о себе. Обе девчонки были беженками. Елена из Эстонии, а Ирина из Казахстана. В покинутых ими государствах остались их родители, которым они регулярно помогают денежными перечислениями из своих заработков, так как без этой поддержки родителям было бы не на что жить. Каждая из девушек мечтала разбогатеть на Мальте, после чего вернуться в Россию и там выйти замуж по любви. Осуществится ли их такое желание в будущем или нет, покажет время. «Сережа, ты позволишь мне задать тебе пару вопросов?» — поинтересовалась у него Елена. «Задавай». «Вот эта вилла», — подняв руку над головой, она неопределенно покрутила расслабленной ладонью, — прилегающая к ней местность, окруженная таким капитальным забором, огороженный пляж. Кому все это принадлежит?» «Мне», — спокойно заверил он ее. «Честно? А чего брехать-то? Если не веришь, можешь спросить у Шамиля». «Да, у него спрашивать бесполезно», — вступила в тихий разговор Ирина. «Вы же спелись, как соловьи. Но мне не верится, что ты такой богач». «А что тебя, собственно, смущает с такой возможности?» — переспросил Стакос, начиная уже возмущаться из тупой убежденности в безысходности русских. «Да ты хоть знаешь, сколько все это стоит?» «Очень даже хорошо знаю, так как лично сам недавно расплачивался с бывшим владельцем». «Ой, значит, ты один из главарей наших русских мафиози?» — воскликнула Ирина, напуганная своей догадкой. «Почему ты сделала такой вывод?» — расхохотался Стакос. «Разворот у тебя слишком шикарный. Вилла обалденная, обслуживающий персонал с личным телохранителем», — перечисляла она ему с умудренностью старшеклассницы. «Ошибаешься, золото мое», — с иронией в голосе произнес он. «Я всего лишь директор одного коммерческого предприятия». «Сережа, а ты женат?» — вдруг поинтересовалась у него Елена. «Пока нет». «Ленка, не задавай нашему господину глупых вопросов», — сделала подруге замечание Ирина. «Почему?» — обиделась та. «Потому что мы с тобой для него партия неподходящая». «Верно я рассудила, Сережа, или нет?» — обращаясь к Стакозу за поддержкой, поинтересовалась Ирина. «Наверное. Во всяком случае, я тебя опровергать не буду», — успокоил ее Стакоз. «Землячество между мужчинами и женщинами в данной ситуации ни к чему хорошему не привело. Связывающая их культура, язык, единство национальности и даже отдаленность от родительского дома — все это внесло в их отношения что-то новое, препятствующее продолжению прежних эротических игр и забав. Заканчивалась неделя его пребывания на Мальте в развлечениях и веселом отдыхе. Гибель тракториста отодвинулась куда-то в туманное прошлое. Напряженность незаметно спала. Больше ничто его за границей не удерживало, и он счел для себя возможным возвратиться на родину. Глава 20. Лука и его проблемы. По решению эфиопа, который номинально продолжал считаться главарем банды, право исполнять обязанности бригадира взял на себя Лука, 37-летний рецидивист с тремя судимостями. После гибели тракториста в банде не было другого человека, который был бы авторитетнее его. Разумеется, счет не шел рысь, так как он не претендовал на роль лидера, а поэтому его можно было не принимать во внимание. Мы знаем, что эфиопам через рысь было поручено Луке найти убийцу тракториста и жестоко наказать его. При этом высказывалось предположение, что к данному убийству мог быть причастен Стакос. Почему же эфиоп, находясь в хороших, если не сказать дружеских отношениях со Стакозом, не только не взял его под свою защиту от подозрений Луки, но даже сам указал на него. Объяснялось все очень просто. Для Эфиопа Стакос был всего лишь богатым фраером, но ни один уважающий себя вор никогда не променяет погибшего козырного вора, каким бы он ни был при жизни поганцем, на здравствующего фраера. Как бы ни был он приятен, богат и полезен. Именно по этой немаловажной причине Эфиоп благословил Луку на работу со Стакосом. Но так как подозреваемый Стакос был необходим руководству банды финансовых вопросов, то к нему не стали сразу применять методы физического воздействия. Только убедившись в его причастности к убийству тракториста, Лука мог бы с полным правом поступать с ним грубо с применением насилия. Побывав несколько раз в стенах воровской академии или попросту тюрьмы, Лука стал достаточно опытным авторитетом, чтобы без чьей-либо подсказки догадаться, что его предшественник погиб не в результате какой-то случайности, а от руки хладнокровного и опытного наемника. Найдя исполнителя, он мог бы потом легко через него выйти на того, кто заказал убийство его товарища. Речь в данном случае шла не только о мести с его стороны, но и о защите в будущем своего собственного тыла, так как противник, ликвидировавший тракториста, в случае, если ему на этот раз не понравится личность Луки, мог точно так же поступить и с ним, а такая перспектива, как мы понимаем, нисколько не устраивала нового главаря банды. Приступая к осуществлению своего неофициального расследования, Лука в первую очередь решил нанести визит бригадиру городских киллеров. С четырьмя вооруженными до зубов бандитами Лука на темного цвета москвиче последней модели приехал к дому Харитона. Оставив своих подручных в машине, Лука подошел к металлическим воротам двора, засаженного зеленью, и нажал кнопку электрического звонка. Со скрипом дверь открылась. По-видимому, ее специально не смазывали, чтобы она предупреждающе скрипела. В проеме предстал телохранитель Харитона, мужчина лет 50, с квадратными плечами и взглядом гориллы. «Я слушаю», — нездоровая произнес он. «Мне нужен твой хозяин», — сказал Лука, тоже не считая нужным для себя любезничать с ним. «Кто его спрашивает?» Лука не успел ответить, а телохранителю не пришлось никуда идти, чтобы сообщить о визите гостя своему хозяину, так как тот сам вышел из дома к ним навстречу. «Трофимыч, пропусти гостя, это свой человек», — произнес Харитон и, обращаясь к Луке, поздоровался с ним за руку, доброжелательно улыбаясь. «Здравствуйте, Сергей Федорович, проходите в дом». «Здравствуйте, Василий Харитонович», — довольно ответил Лука. «Оказывается, вы меня знаете». «Мое положение обязывает знать всех авторитетов города», — уважительно пояснил ему Харитон. «Тем легче, лучше и быстрее покатится наша будущая беседа». «С моей стороны не будет никаких проблем». «Где поведем беседу?» «Если нет возражений, то в моем кабинете». «Возражений нет», — напыщенно ответил Лука и зашагал вслед за Харитоном. Проходя в дом вместе с незваным гостем, Харитон лихорадочно соображал, что привело его ко мне, что он обо мне знает, что ему надо. Усадив Луку на диван и устроившись напротив него на стул, Харитон вежливо поинтересовался. «Что будем пить? Вино, коньяк, водку или кофе?» «Нет, нет, нет, сейчас не до этого, давайте лучше поговорим о деле». «Хорошо. Что вас интересует?» «Как вы знаете, недавно погиб Леша тракторист. Как он погиб, вы, наверное, тоже знаете». «Разумеется». «Как вы смотрите на эту смерть? Как на дурацкую случайность или как на запланированное убийство?» «Думаю, что его ликвидировал профессионал высокого класса». «Мы тоже так думаем». «А еще что вы думаете?» — не выдержал Харитон. «Что у нас в городе имеется только один профсоюз киллеров, который возглавляете вы». «Ну и что из этого?» — недовольно перебил хозяин гостя. «Я хочу знать, кто из ваших стрелков замочил нашего друга-тракториста. Чей он выполнял заказ? Лука замолчал и стал терпеливо ждать ответа, но так и не дождался, а поэтому вынужден был поинтересоваться. Почему молчим? Трудный вопрос. Не могу на него ответить. Не хотите? Наоборот, хочу, но не знаю, что отвечать. Не понял. Я не знаю, кто убил вашего тракториста, хотя могу утверждать, что члены моего профсоюза к его смерти не причастны. Вы отвечаете абсолютно за всех? Да, ручаюсь за всех моих людей. Откуда такая уверенность? После случившегося с вашим другом мы собрались вместе, чтобы обсудить это событие. Так вот, могу ручаться, что к нам ни от кого заказа на ликвидацию тракториста не поступало. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что убрал его, безусловно, профессионал, но не из нашего круга. А не тяните? В этом нет необходимости. Все ведь очевидно. Какой нам резон браться за убийство тракториста, если живем мы с вами в одном городе, знаем друг друга и работаем рука об руку? Резон в ваших словах, Василий Харитонович, есть. Но нельзя исключить и вариант, что крупное вознаграждение за работу могло затмить кому-то из вас разум. И этот кто-то выполнил заказ. Когда дело затрагивает собственную жизнь киллера, то никакие деньги его с ума не сведут. Мертвому они не нужны. Это сказано все честно? Разумеется. А может, вы темнете? С какой стати? Боитесь, например, нашей мести? Я боюсь вас так же, как вы боитесь меня. Если вы меня ликвидируете, то члены моего профсоюза, которые знают только я, расправятся со всеми вами. Как это им лучше сделать, их учить не надо. И учтите, что по этой специальности у вас намного больше возможностей и навыков, чем у вас. Да вы меня пугаете, Василий Харитонович. Ни в коем случае, Сергей Федорович. Просто по-дружески предупреждаю и стараюсь удержать от глупого необдуманного шага в отношении нас. Ну ладно, допустим, я поверил вашим словам, но тогда скажите, чья это работа? На этот вопрос я уже отвечал и могу еще раз повторить. Не знаю. Как вы считаете, не мог ли Стакос нанять киллера для расправы с трактористом? Такой информации о нем я не обладаю. Если вы его знаете, то должны понимать, что он не из тех, кто делится своими планами с кем попало, тем более по такому щекотливому вопросу. Если заказ в отношении тракториста исполняли не вы и не ваши люди, то кто мог это сделать? Начал повторяться со своими вопросами Лука. Наши киллеры у меня все на учете. Кто еще из наемников мог заняться трактористом, ума не приложу. Мастеров нашего профиля сейчас везде хватает. Я только могу подсказать, что заказ был, безусловно, сделан кем-то из местных жителей. Может быть, лучше поискать наводчика, который свел заказчика с исполнителем. Советы легко давать. Кто подсказал, как ими практически воспользоваться? Сложная задача. Согласен, сложное, но ничем другим помочь не могу. У меня у самого своих проблем полон рот, и они меня, честно говоря, волнуют больше, чем ваши. Так и не получив удовлетворительного ответа на свои вопросы, Лука холодно простился с Харитоном и покинул его дом. Состоявшийся разговор не облегчил ему душу, а наоборот, еще больше нагрузил новыми трудноразрешимыми задачами. Глава 21. Стакос и губернатор.